Глава 16. Есения. Я шла на работу пешком, пыхтя от негодования, как древний паровоз, и думала, думала, думала. Мне казалось, что еще немного, и у меня голова задымится. Лев Дармоедов был везде. В мыслях, в деревне, в отделении, в разговорах, а вчера даже в моей постели. Слава всем богам, что не собственной персоной, но Анфиса разбирала постиранные вещи и те, в которых я приехала из деревни. Заботливо сложила на мою постель, окончательно лишая меня остатков терпения. Хочешь не хочешь, а поверишь в присутствие высших сил, которые без конца сводили нас в одном пространстве. И если его первый визит и мой второй можно было списать на проделки Фисы, то третью нашу встречу точно организовал кто-то свыше, дабы поржать. Перед мысленным взором предстал Лев. И я даже мысленно, очень тихо и только себе призналась, что он хорош. Высокий брюнет с вечно растрепанными, густыми, чуть вьющимися волосами, ироничным взглядом васильковых глаз, пухлыми губами и фигурой под кодовым названием «Умри в зале». И голос у него был приятный, обволакивающий, хрипловатый. Он говорил лениво, растягивая гласные, и бесил меня, глотая звук «Л». Я до сих пор не могла поверить, что сантехник Лев Дармоедов, гном-матершинник Валерьян и оперуполномоченный Скиртач – это один человек. В моей голове не укладывалось, что он может быть серьезным полицейским, который специализируется на поимке опасных преступников. Не вязался их с братом деревенский креатив с образом сурового мента. Это как если соединить Колобка и дядю Степу. Хотя Игнат вчера утверждал, что братья Скиртачи – его лучшие сотрудники, а дядюшке я привыкла верить. Игнат позвонил вчера ночью, когда я успела накрутить себя до предела и уже собиралась заявиться к Ниночке и от души проклясть Василия крапивой, а добить ногами. Я по реакции Игната поняла, что Василий его клиент, когда дядюшка скрупулезно записывал все, что я знаю о Васе, в свой блокнот, без конца задавая уточняющие вопросы. Первая реакция была сразу же поехать к подруге, как-то растормошить ее, открыть глаза на мерзавца, на крайний случай украсть саму Ниночку, но здравый смысл победил. Если Игнат сказал, что он разберется, значит, так и будет. Слово с делом у дядюшки не расходилось никогда. Каково же было мое удивление, когда Игнат решил делегировать этот вопрос не кому-то, а Льву Дармоедову. Я даже к Анфисе сходила выяснить, не она ли подкупила родного брата шантажом и пирогами, на что Фиса с загадочной улыбкой ответила, что в этот раз она ни при чем. И снова потянулась за своей колодой карт, а потом радостно благословила меня на дальнейшие действия. Ворча себе под нос, что это вселенский заговор, я, скрипя сердце, согласилась помочь Льву и познакомить его с Василием. Игнат провел подробнейший и строжайший инструктаж, о чем я должна говорить, а о чем лучше промолчать. Сказал, чтобы в дела сантехника не вмешивалась, а всеми силами старалась ему не мешать, и чтобы слушалась Льва как родную тетушку. Последний пункт мне особенно понравился, и я бы с удовольствием подискутировала, но Игнат был из тех, с кем не спорят. Всю ночь я ворочалась в постели, прокручивая слова Игната, и очень волновалась за подругу. Каждый раз, когда я представляла ее в компании Василия, у меня конечности немели от страха за Нину. Кто знает, на что он способен? И на что способна влюбленная, как кошка, Ниночка, дабы защитить любимого? Утром ожидаемо проснулась разбитая, молча собралась на работу и решила прогуляться. Весь путь я прикидывала, как пройдет наша встреча, но даже и предположить не могла, что выдаст слишком креативный мозг товарища оперуполномоченного. Рабочий день ничем не отличался от предыдущих, а вот конец смены я запомнила надолго. Вопреки моим ожиданиям, мне не звонил ни Лев, ни Игнат, и к вечеру я вся издергалась от неизвестности. Я завершила часовое занятие со своим учеником и вышла в коридор, дала ценные указания его отцу и засобиралась домой. Быстро переоделась и вышла в холл, где мой ученик Стасик старательно переобувался в кроссовки и пытался сам завязать шнурки. Профессионально вежливо улыбнулась его отцу и благосклонно кивнула. Кто бы знал, каких усилий мне стоило убедить родителей Стаса, что он сам должен обуваться, завязывать шнурки и чистить зубы без помощи родителей, которые при малейшей заминке стремились сделать все за него. «Есения Олеговна, я сам обуся!» Радостно сообщил мне Стасик. «Ты молодец!» Похвалила я, скрипя зубами от проглоченной «Л». «Теперь и она меня всюду преследует. Сделала себе пометку в уме на следующем занятии обязательно этот звук отработать». И с благодарностью кивнула отцу своего ученика, который открыл дверь и джентльменски пропустил меня вперед. «Есения Олеговна, могу я отнять у вас пару минут?» Галантно поинтересовался родитель. «Конечно». «Стасик хочет пойти на карате. Как вы к этому относитесь?» Я рекомендую я запнулась во все глаза, глядя на вальяжно шагающего в мою сторону льва, который снова решил бросить вызов всем модным домам Милана и Парижа. В тот день он надел спортивные серые треники с лампасами, белую футболку по случаю жары и тот самый картуз, в котором заявился ко мне в образе сантехника Дармоедова. Я с опаской опустила взгляд вниз и облегченно выдохнула. Кроссовки, а не желтые носочки с сандаликами. Почему-то при его появлении у меня сердце стало биться очень неспокойно, а во рту пересохло. «Есения Олеговна». С опаской вернул меня в реальность отец Стасика. «А, да, простите, я рекомендую все-таки плавание», – выдавила я. «Думаете?» «Уверена». Кивнула я, разворачиваясь в сторону льва, который оказался совсем близко. Нахально приблизился к нам, схватил меня за талию и рывком притянул к себе. «Привет, малая». Вальяжно протянул он, пока я дымилась и всерьез собиралась его покусать. «Здрасте. До свидания, Есения Олеговна». Пробубнил родитель с опаской, глядя на льва. Взял Стасика за руку и быстро увел к машине. «Ты что творишь?» – зашипела я. «Вживаюсь в роль твоего парня», – лениво ответил лев. «Это не так-то просто, Кнопка, и требует больших моральных усилий». «Отца моего ребенка зачем напугал?» «У тебя ребенок?» – удивился лев. 6. И все от разных отцов», – психанула я. «Не смей меня на работе позорить». «А мужика ты звала с целью зачать 7-го?» Продолжал издеваться лев, плавно уводя меня в сторону автобусной остановки. Руку с моей талии он так и не убрал, хотя я изо всех сил пыталась избавиться от наглой конечности, собственнически прижимающей меня к горячему телу оперуполномоченного. «Да, вот только вышла осечка и появился ты. Куда мы идем?» «На автобус. Или ваше чухуашество на общественном транспорте не ездит?» «И куда мы поедем?» «А где ты своей подруге и ее парню встречу назначила?» «Нигде. Растерялась я». Лев развернулся ко мне и высоко задрал брови. «Не нужно так на меня смотреть. Мне Игнат ничего об этом не говорил». «Как работать в таких условиях?» Пожаловался лев. Я несколько секунд буравила его взглядом, поняла, что ему плевать с высоты его гренадерского роста, и достала мобильный. Превозмогая нервозность, набрала номер Ниночки и ждала. «Что?» Недовольно рявкнула она после третьего гудка. «Мирись, мирись и больше не дерись», — выпалила я нашу детскую считалочку. «Я была не права, прости». «Точно?» – недоверчиво уточнила подруга. «Мне тебя не хватает», – честно призналась я. «Предлагаю заключить пакт о ненападении, торжественно обещая проникнуться к Василию самыми теплыми чувствами ради тебя и больше не воровать твой паспорт». После последней фразы лев хохотнул, но смолчал. «Слава богу!» – выдохнула подруга. «Сень, знаешь, как я переживала?» «И я. Мир?» «Мир, как у тебя дела? Что нового?» Я зажмурилась и призналась. «У меня появился парень». Зло зыркнуло на довольного льва и ждала реакции подруги, которая не заставила себя долго ждать. «Да ну, кто он? Как его зовут? Симпатичный? А давай ты нас познакомишь, я хочу сама увидеть того, кто покорил твое сердце». «Двойное свидание?» – предложила я. «Он меня сегодня с работы встретит, давай где-нибудь в кафе пересечемся, и я заодно перед Васей извинюсь». Я пыталась убедить свою совесть, что весь обман исключительно ради благополучия и безопасности подруги. «Отличная идея. Через 2 часа в нашем кафе подойдет?» «Конечно. До встречи». «Пока». Я завершила звонок и за неимением других кандидатур пожаловалась льву. «Чувствую себя ужасно. Ненавижу врать». «Да ну?» – изумился он. «Кто бы говорил?» Снова взорвалась я. «Поехали. Быстрее закончим, быстрее расстанемся. Ты мне уже надоел». «Стой и слушай, Кнопка». Мгновенно посерьезнел лев. «Мы с тобой теперь как Тимон и Пумба, поняла? Всегда везде вместе. Без меня ты даже в дамскую комнату не выходишь». «Все настолько опасно?» – испугалась я. «Ага, для меня. У тебя язык как помело работает, а чувства страха от природы нет. Подружка твоя знает, где Игнат работает?» «Кажется, нет». Неуверенно ответила я. «Игната мы точно не обсуждали никогда». «Ну, слава богу, хоть тут хватило ума не ляпнуть». Выдохнул лев. «Делаешь только то, что я скажу. Играем влюбленную до розовых соплей парочку. С Василием ты не ругаешься, а вежливо приносишь свои извинения и не отсвечиваешь. Ферштейн, остальное мое дело. Вопросы?» «Я все поняла». Подняла я ладони вверх. «Мы, Тимон и Пумба. Извиниться, молчать и не отсвечивать. Акуна Матата». «Ты начинаешь мне нравиться». Подмигнул мне лев. «Не дай бог», – прошептала я.